Глава 16. Киев, родной очаг. Илья вернулся в Киев в конце первого месяца осени. Обрадовал батю своими нежданными богатствами, но куда больше благополучным возвращением. А особенно рассказом о своей встрече с ромейскими соглядатаями и тем, что из этого вышло. Батя похвалил. Видно было гордиться сыном. Илья от этого прям-таки лучился от счастья. За ужином Илья вручил родне подарки. Чуть позже обрадовал Лиску серебряными браслетами и золотыми сережками. Погладил ее округлившийся живот, где, как он надеялся, подрастал его сын, и на следующий день ускакал в степь с внуком Машегом Аттахом и еще 5 молодыми гриднями поливать тарпанов. Вернулся совсем счастливый и сразу попал в руки родни. Сначала им занялась матушка. Осмотрела, посетовала, что такой здоровенный, выдержал бы хребет. «Ты, когда с коня спрыгиваешь, спина не болит?» «Не-а», — весело отозвался Илья. «Я и со 2-го этажа спрыгну, ничего не заболит. Хочешь, покажу?» И шагнул к окну. «Стоять! От дурной! Прострелит спину, опять в лёжку ляжешь. Этого хочешь?» «Да ладно, мам, что я старец? Ишь, ноги у меня какие! Они всю тяжесть и примут. Хоть так, хоть в броне». Ноги у Ильи и впрямь могучие. И выровнялись, хромота прошла, сила вернулась. Сладислава вздохнула. «Молодой он, Ильюша, сил немерено, страха нет. Как такого вразумишь?» «Одевайся и шагай», — скомандовала она. «Отец тебя видеть хотел». Разговор Ильи с отцом тоже начался с осмотра, которым Духарев в целом остался доволен. Заставил попрыгать, на руках пройтись, руки за спиной сцепить, ладонями до пола достать. Хорошие мышцы, правильные, рабочие. «Упражняешься, как я велел?» — спросил он. «Непременно. Пропустил только, когда раненый лежал». «Рану ты по-дурному получил», — проворчал Сергей Иванович. «Себя переоценил, врага недооценил. А надо как?» «Надо наоборот», — вздохнул Илья. «Больше не повторится». «Дай бог». «Бегаешь как?» «Хорошо бегаю», — оживился Илья. «С голубем бегали по пути много. Он рысцой, а я так. Поспевал. За стремя почти не брался». «Хорошо», — похвалил Сергей Иванович. «Бег — это выносливость. В бою ведь так. Кто устал, тот умер». «Ага. Дед Рерих так говорил. Только я не устаю, бать». «Этот и парень в настоящей сече не бывал», — покачал головой Сергей Иванович. «Когда с восхода до заката?» «Не бывал», — вздохнул Илья огорченно. Сергей Иванович ткнул его кулаком в грудь. «Ишь, пригорюнился. Хватит битв и на твой век. Вижу, крепок ты. И раздобрел. Пора бронь править. Хорошо бы, батя. А то, как с тобой расстались, кольчуга свободно лежала, еще и с припуском. А нынче чесна». «Расширим», — пообещал Сергей Иванович. «И всю защиту тебе обновим. А еще лук я тебе свой старый отдам. С тех времен, когда я еще в силе был». «Да ты что, бать!» — возмутился Илья. «А то ты сейчас слаб! Вон аж 4 урманами схватился!» «Не спорь! Глянешь на лук мой, в раз полюбишь. Мне его уже не натянуть, даже удержать тяжеловато. А тебе в самый раз придется. Сила у тебя изрядная. Не припомню, чтоб у кого-то в такие юные годы этакая стать была». «Всем хорош. Вот только шея слабовата». «Да ты что, бать!» — вновь запротестовал Илья. «Это где ж она слабая?» Сергей Иванович хмыкнул. «Сейчас покажу», — пообещал он. И врезал Илье кулаком в живот, в полную силу. Тот даже не крякнул, ухмыльнулся. «Ты сильнее бей, бать, не жалей!» «Как скажешь», — кивнул Духарев и ударил еще раз. Но уже не в живот кулаком, а основанием ладони по затылку. Илья, надо отдать ему должное, устоял. не упал ни вперед, ни на коленки, но поплыл. Сергей Иванович ждал. «Ну и тяжкая у тебя рука!» — наконец выдохнул Илья. «Это не у меня рука тяжкая, а у тебя шея слабая», — наставительно произнес Духарев. «Как, очухался?» «Вроде». «Тогда покажу тебе, как шею упражнять. Сначала разогрев. Это Духарев мог и сам показать. А вот встать на борцовский мостик Сергей Иванович уже был не способен. Но объяснить нетрудно, тем более, что в прежние времена Илья и на мост вставал, и колесом ходил, и даже сальто делал. Не то чтобы это в бою самые нужные навыки, но координации помогает безусловно. А уж назад выгибаться в поединке надо уметь непременно. Да не налегке, а в броне, что куда труднее. Духарев убедился, что Илья усвоил весь набор. И мост, и лицом вниз, и качание головой, лежа на животе и выгнув спину. Вот это, кстати, у Ильи получалось прекрасно. Натренировался, когда учился бить лежа из лука. И так, пока силы хватает. А как закончится, еще раз 20, напутствовал он. А теперь умойся и ко мне наверх. О деле поговорим. Я привез в Моров 2,5 сотни кривичей, а уцелевших Радимичей расселил по другим местам, сказал Сергей Иванович. Радимичи ненадежны, а после гибели Ярыша у нас больше нет связи с лесовиками. Старостой над ними Петр Головешко, крещеный. Они там все крещеные, я проследил. Головешко муж толковый, расторопный, тебе понравится. Старшим над всеми я поставил Кулибу. Округу он знает, дружинников моровских тоже. И с кривичами ему будет полегче, чем с Радимичами. Он ведь и сам кривич. Острог мы расширили, стены подняли. Теперь это уже не острог, а крепость малая. И церковь теперь не снаружи, а внутри. Придет время, мы принесем ее на старое место, когда поймем, что край усмирен. «Сколько людей у Кулибы?» — спросил Илья. «Вперед не забегай», — осадил его Духарев. «Дальше. Постройки у пристани тоже защищены чистоколом. Сходу их не взять, если стража будет бдительна и успеет закрыть ворота. Стрелы и прочие оборонительные снасти везде довольно. У пристани всегда не меньше 5 дружинников, в крепости не менее 2 десятков. Я так велел. У Кулибы для разъездов осталось чуть больше 50. Немного, но я говорил с великим князем, и он добавил своих еще 30. С полным обеспечением, так что Морову их кормить не придется. Земли распахали и засеяли много. Урожай хороший. На пару зим хватит и смердом, и воем. Заложили сады. Еще Кузьма, приказчик мой, подрядил 2 охотничьи артели северян. До зимы мясо запасать, а зимой меха. «С местными они не зарубятся?» — спросил Илья. «Местных мы проредили немного. Когда я вернулся из кривичских земель, Развай и Турбо еще разок по ближним лесам прошлись, и с каждым 2 полные сотни наших. Нашлись 10 лесных поселений и 3 капища. Капища разорили, с селений взяли оброк, но смердов не тронули. Тех, кто не противился». «А были такие, что противились гриде?» — удивился Илья. «Дураков везде довольно», — усмехнулся Сергей Иванович. «Некоторых пришлось прибить, но большинство повязали, привезли сюда и продали ромеям». «Ты ж вроде челядью не торгуешь, бать». «А это и не торг. Это и так люди мои», — недовольно произнес Духарев. «Не убивать же их». «Кому как. По мне, чем у ромеев на грибной скамье, так лучше умереть». «Ну-ну, теперь это твоя забота», — усмехнулся Духарев. «Хочешь — казни, хочешь — так отпускай. Твоя воля». Но это не все. На тракте опять изоровать начали. «Соловей?» — вскинулся Илья. «А я почем знаю, может, и он. Хотя незамеренных язычников нынче везде хватает. И все они нам нагадить рады. У Кулибы пока в этом деле успехов нет. Я подсказал ему ложные обозы пускать, чтоб на вазах вместо смердов воины. Но никто не купился. Сам понимаешь, опытный человек воина от пахаря всегда отличит». «Такие дела, сынок», — завершил Духарев. Моров снова на тебе. Берешь? Беру, бать. Еще бы не взять. Ежели там соловей озарует, это прямо мечта сбылась. Учти, Моров твой, и ты должен быть там главным, строго сказал Сергей Иванович. Ты молод, да, а под началом твоим окажутся вои серьезные, опытные. Уверен, что захотят тебе указывать, как править, дела вершить. Так вот, не давайся. Ты, княжич Моровский, мой сын и наместник. Твое слово должно быть решающим. Кулиба сотник добрый, но ему надо под началом быть. А то забудется, увлечется и будет, как той зимой. Кого великий князь над своими поставил, я не знаю. Но тоже, думаю, не из последних. Вдобавок он не наш, а великого князя человек. Но вам, чтобы дело делать, надо едиными быть. И не просто едиными, а под тобой. «Бать, я же никогда такими воями не командовал», — запротестовал Илья. «Справлюсь ли?» «Ты, сынок, обороной командовал, когда у тебя под рукой смерды да холопы были. Поверь, воями управлять легче. Главное — сразу показать, кто вожак. Силой и умом ты не обижен, обучен славно, и учителя у тебя были отменные. В боях тоже бывал, и выжил там, где другие вырий. Тьфу, в рай отправились. Это главное. А если не знаешь чего, не стесняйся у других спросить. Но только после того, как себя над ними поставишь. Тогда их ответ будет для тебя не указанием, а всего лишь советом. А если и совета не понял, то спроси еще раз построже. Да в глаза при этом гляди внимательно. Пусть думают, что ты все и так знал, но хочешь убедиться, что подчиненный тоже все разумеет правильно, а не просто так болтает. «Идея ясна, сын?» — строго спросил Духарев. «Да». Раз батя велел, Илья остается только исполнить. «Допустим. А теперь глянь вот на эту карту». Духарев развернул перед Ильей разрисованный цветными чернилами пергамент. «Вот Десна, вот она в Днепр впадает, вот тут Киев. А если вверх пойти, то вот Моров, видишь? Еще дальше Чернигов, а вот Сухой Путь, тракт, и селища прибрежные. Красным — наши, отмечены не все, только самые большие. А вот это — леса», — пробормотал Илья. Он был впечатлен. Зеленое пятно занимало большую часть пергамента. В сотни раз большую, чем узкая прибрежная полоска. Ближе к Чернигову обжитая полоска расширялась. Ближе к Киеву вообще расползалась просторно, пестря крохотными крепостицами и названиями селений и городков. Но там, где был Моров, обжитое место стягивалось в тоненькую нить. «Да, леса», — кивнул Сергей Иванович. «И что там, под их сенью, нам, считай, неведомо. Разве вот деревеньки, которые мы этим летом нашли, да капища разбитые. Однако, сам понимаешь, сегодня они здесь, а завтра где угодно». Сергей Иванович обвел пальцем кружок в полпяди. «Но это тоже наша земля. Вернее, земля, которая должна стать нашей». Он говорил еще долго. Илья слушал внимательно, запоминал, вникал. «Просьбы есть?» — высказав все, что хотел, поинтересовался Сергей Иванович. «Ага», — встрепенулся Илья. «Дай мне Матаха». «Машеговича-младшего, что ли? Не дам». «Нечего Хузарину в лесу делать. В диком поле его место». Илья вздохнул, но спорить не стал. Отец был прав. Вон стрижа как запросто в камышах зарезали. В лесу и в степи разная сноровка нужна. «Если других просьб нет, тогда пошли, лук мой глянешь», — сказал, поднимаясь Сергей Иванович. «Уверен, тебе понравится». Понравился, и еще как. У самого Ильи лук был замечательный, но этот, потяжелее, конечно, но зато как силен, рогатый, степной, как и прежний. Но если у того Илья тетиву накидывал запросто, то на этот вся сила и сноровка потребовалась. Но и бой у него был загляденье. С 300 шагов деревянную плашку тяжелой стрелой раскалывал. И пара стрел, выпущенная одновременно, не меньше 100 шагов летела ровно и с полной убойной силой. А одно из тех же 100 шагов Илья мишень из натянутого на бычий окорок панциря насквозь пробил. Хотя пальцами тетиву натянуть без рукавицы было никак, резало пальцы. Зато кольцом в самый раз. И такой был этот лук, что в руку ложился, как будто ты с ним и родился. «Вижу, твое», — сказал Сергей Иванович. «Ага», — Илья погладил лакированную спинку. «Точно мое! Спасибо, бать!» Кольчушку Илье подбирали и подгоняли 2 дня. Духарев лично следил. Подобрали новый шлем, основой взяли хузарский, высокий, без нурманских очков, зато с усиленной кольчужной бармицей и крупной кольчужной же сеткой, которой при нужде можно было закрывать лицо. Сам шлем был обложен позолоченной сверху латунью. Узорные накладки тоже заменили на 1 большой вызолоченный крест, в центре которого, сработанный искусным мастером из золотой и серебряной проволоки, маленький с полвершка, но очень подробный лик святого Илии Пророка. О чем и было написано крохотными рамейскими буковками. Илья древнее писание читал, и о том, в честь кого назван, тоже, понятное дело, знал. Знал, что жил Илья так давно, что о временах тех только в книге и можно прочесть. Но выглядел лик очень даже ново. В точно таком же шлеме, на который был нанесен, а чертами почему-то похож на родича, Йонаха Бармашега. В общем, смотрелся шлем важно. И сверкал, и роста добавлял. Знатный шлем. Великому князю впору такой носить. Однако Илья глянул на него практически и усомнился. «Зачем он мне, бать? Он же степной. А мне в лесу воевать». «Пусть будет», — ответил Сергей Иванович. «В степи тоже повоевать успеешь. А с таким шлемом сразу видно, что ты княжич. Да и старый я у тебя не отнимаю. Ладно, примерь-ка кольчушку». С ней возились особенно долго. Но получилось, как полагал Духарев, отменно. «Не тяжело?» «Годится». Илья повел плечами. Легла кольчушка ровно, а что весила на 1/4 пуда больше, чем прежняя, так Илья ей больше вынес бы. Легко. «Двойная», — сообщил Духарев. «Спереди покрепче. Не из всякого лука пробьешь». «Я бы пробил», — заявил Илья. «Из твоего лука точно». Сергей Иванович усмехнулся, продолжил. «Кольца посеребрили, так что забот с ней тебе будет меньше. И красивее так». «Это да», — согласился Илья. «А что она так на боках висит широко? Подобрать может?» «Это на вырост», — засмеялся Сергей Иванович. «Постареешь, брюхо вырастет». «Шучу. Бренчать она не будет, собрали на совесть. А удары, что стрел, что копий с клинками, свободная бронь лучше держит, чем та, что на теле плотно лежит». «Это да», — согласился Илья. «Ну-ка». Он подпрыгнул пару раз, повертелся, даже кувыркнулся через руку. «Нет, и впрямь удобно. И верно, не брякнет, не звякнет». «Спасибо, бать, порадовал. Дорогая, не дороже жизни. Носи, воин. А теперь пойдем глянем, какую обновку я твоему голубю приготовил». Через 2 дня Илья в сопровождении пары дружинных отъехал в Моров. Он бы и один доехал, но нехорошо княжичу без сопровождения. Неправильно.